Глава 18. Он из толпы, его никто не знает, вам не запомнить стертого лица, в душе кружится темных страхов стая, не ведая начала и конца. Он так себе, хотя не хуже прочих, не падайте в его бездонный взгляд, звезда любви объята мутной ночью и не найти уже пути назад. Не брат он вам, не друг и не спаситель, подходит, лишь стремясь сорвать цветок сочувствия, но руку оттолкните, куст розовый ему не был бы впрок. Он ощипал свой сад, оставив кости, плоти задрал, взлелеяв боль и страх, похоронив себя, блуждает по погосту, скрипит зубами, топчет пыль и прах. Я вижу с ужасом, что он воссел на троне, стыда и срама сбросив пелену, навеяв нам мечты о теплом доме и каждому суля покой и тишину. Он в равнодушии людском черпает силы, никто не смеет возражать ему. Лишившись воли, мы бредем уныло и убивают нас по одному. Король всходит на трон. Надпись на стене поэтов в королевских темницах Унты. С рычанием, повернув голову, Шан бросился на Локона. Громадный белый зверь не стал огрызаться или убегать, но просто сместился в сторону, оскалив пасть в подобии смеха. Блед следил за ними с недалекой дистанции. Все еще скалясь, Шан нырнул в высокую траву. Бэрон, Бельмо, Крест и Зубец даже не замедлили бега. Такие стычки случались уже не раз и продолжали двигаться в строе, напоминающем полумесяц. Крест и Зубец были на флангах. Антилопы завидели их с юго-западного холма. Малейшее движение головы одной из гончих, и животные умчатся со всех длинных ног, и в сердцах их барабанами застучит смутный ужас. Но сегодня гончие тени не охотятся. Ни на антилоп, ни на бхедеринов, оленей или норных ленивцев. Ордам тварей, живущих в состоянии благословенной незаметности или страха, не придется переходить от первого состояния ко второму, по крайней мере из-за чудовищных гончих. Что до равнинных волков, курносых увольней медведей и охряных котов в высокой траве, то их нет поблизости. Слабый намек на псов, и они убежали за лиги. Великие вороны кружили высоко над гончими, подобные мельчайшим соринкам на лазурном своде небес. Шану не нравились новые компаньоны, эти пятна грязно-белого цвета с безжизненными глазами. В особенности его злил Локон, имевший привычку бежать с ним бок о бок, безмолвно, словно призрак. Сильнее всего раздражало то, что по силам они были равней. Где-то далеко позади шли преследователи. За необычайно долгую жизнь гончих тени преследовали множество раз. Чаще всего охотникам приходилось сожалеть о своем решении, принятом под влиянием инстинкта или мгновенного побуждения. Порожденное злобой душ или окриком хозяина желание оказывалось роковым. Но иногда бегство от погони доставляло им столь изысканное удовольствие, что гончие не бросались на охотников. «Пусть погоня продолжается и продолжается. Давайте танцевать на краю тропы этой ярости, этой слепой нужды». Все вещи отбрасывают тени. Если огонь пылает, как в аду, тень становится густой, ее очертания острыми, она начинает двигаться, ее форма — отражение. Но не все отражения истинны. Некоторые тени лгут. Обман рождается воображением, а воображение — страхом, а может быть, наоборот, воображение возбуждает страх. Как бы там ни было, тени процветают. В темном пространстве возбужденного ума все воображенное может стать реальным. Зверь и тень им отброшенные. Тень зверя и свет, которым она рождена. Они разделяются, ссорятся, превращаясь в кошмары. Философы и дураки могут заявлять, что свет лишен формы, что он существует лишь ради обрисовывания формы вещей, являясь побочным эффектом зрения, что в отсутствии вещей он прозябает в незримости, без деятельности, без вещей, которые можно обрисовать, он не играет, не струится, не отражается. Скорее, он вечный поток. Если так, то свет уникален для Вселенной. Но у Вселенной есть лишь один нерушимый закон — ничто не уникально. Философы и дураки, увы, им не поняли суть света. Вообразите форму зверей, псов, монстров, злыдней, ночных кошмаров из света тьмы и тени. Пригоршня глины, вдох жизни и силы внутри тела закипают в ссоре, следуя вложенным в души правилам. Дорогот и темны, и в грубой дикости своей готовы предъявить права на отброшенные ими тени. Локон и Блед, однако, являются светом, что придал форму Дороготам, и без них ни Дороготы, ни гончие тени не могли бы существовать. Если преследователи и преследуемые так захотят, однажды звери могут встретиться, скрестить злобные взоры, желая взаимного уничтожения, и тут же, в мгновенной вспышке тупого удивления, испариться. Ха-ха! Не все инстинкты способствуют выживанию. Жизнь отражается в глупости, никак иначе, и чем мудрее жизнь, тем глупее она может стать. Гончие тени не отличаются ни гениальным умом, ни полной глупостью. Они всего лишь хитры. Приветствие сей трехчастной вселенной, столь взаимонастойчивой. А почему нет? Она даже не существует нигде, кроме клетки отчаянно нуждающегося в упрощениях разума. «Разума вроде моего», — подумал Котильон. И оглянулся на компаньона. «Но не его. Когда находишься в центре игры, вопросов не возникает. Почему? На что это похоже? Быть в глазе урагана? Что происходит, дорогой Аммонос, когда ты моргаешь?» «Это...» — пробормотал престол тени. «Было неожиданно». «Мерзкое усложнение», — согласился Котильон. «Нам нужны гончие именно здесь, хотя бы ради безопасности». Престол тени фыркнул. «Все всегда небезопасно. Боги, я должен снова использовать безумного верховного жреца». «Искарал прыщ». Котильон не сразу понял, что улыбается, и поскорее стер улыбку, ибо если бы престол тени увидел, его мог бы разбить паралич. «Сордико шквал прекрасно, но даже она ничего не гарантирует, особенно теперь». «Как и прыщ!» — крикнул престол тени. Они увидели, что гончие приблизились, заинтересовались нежданным перерывом. Их задача ведь проста и пряма. Пряма, как стрела. Котильон оглянулся через плечо и прищурил глаза, рассматривая приближающуюся тощую фигуру. Она шла прямо к ним. Нет, не совсем. Она шла на треклятое схождение сил. И что же он сможет изменить? «Слишком много историй. Слишком много полуправд и откровенной лжи». Престол тени словно выплевывал каждое слово. «Щенки Тисты Эдур! Кажется, сойдет любой знающий старые команды. Но теперь...» «По моим наблюдениям, его зовут Тулос Отсеченный. Но я не знаю точно, какого он пола и что вообще осталось от его пола. Кажется, так немного, что уже не понять». Престол тени хмыкнул и ответил. «По крайней мере, оно изменило форму. Ох, как я ненавижу драконов! Если у паразитов есть трон, на нем сидит дракон». «Где случается заваруха, там они в самой сердцевине, верно. Элейнты, одиночники, мало разницы, когда дело доходит до драки». «Это хаос в их венах, Котильон. Вообрази, как скучно было бы без них. Слава скуке!» «Как скажешь». «Итак», — решил завершить разговор престол тени, «как все это укладывается в твои столь смехотворно закрученные теории?» «Они закручены только потому, что лишены твердой основы, если извинишь неловкую игру слов. Свет, тьма, тень, гончие, такие и сякие. Эти твари могут существовать только по вине семантики». Престол тени фыркнул. «Тебе не приходилось за ними подчищать. Вот причина столь дурацкого суждения. Они воняют, они чешутся и пускают слюни, храпят и еще лижутся, Котильон. О, они рвут вещи на куски, когда захотят». «Потому что мы этого ожидаем». «Да ладно!» «Слушай, почему у дороготов такое запутанное происхождение? Дикие звери из пыльных эонов древности. Их осталось всего 7 во всем мире, и первый император, бывший кем угодно, только не первым, выбрал их как вместилище своей разделенной души. Очень хорошо, но вот гончие тени и вероятные гончие света... Они просто альбиносы, Котильон. Деталь не особенно важная, и к тому же их всего 2. «Известных нам, а знаем мы о них лишь потому, что они забрели в наше королевство. Зачем? Кто или что их призвало?» «Я, разумеется». «И как?» Престол тени дернул плечом. «Подумал вслух о необходимости замены». «И это заменило призывание? Кажется, однажды я слышал, как ты думал вслух о необходимости потрясающе прекрасной королевы теней, рабыни каждого твоего желания». «Ты прятался за шторой?» «Я так и знал!» «Не в этом суть. Где она?» Вопрос остался без ответа, потому что подошел Тулос Отсеченный, встав в 10 шагах. «Кажется, — начал неупокоенный Эдур, — мои гончие нашли себе новых питомцев». «Отпили ему голову, Котильон», — приказал престол тени. «Я уже его ненавижу». Шан проскользнул мимо Котильона, устремив взор на Тулоса. Миг спустя подбежали остальные, окружив Тисты Эдур. Он протянул руки, как бы призывая псов подойти ближе. Они не двинулись. «Полагаю, живым ты нравился им больше», — заметил Котильон. «Мертвые так много теряют». «Если бы во мне умерли чувства», — сказал Тулос и вздохнул, опуская руки. «Но я рад их видеть, хотя двух не достает». Котильон быстро огляделся. «Да, ты прав». «Убиты?» «Убиты», — подтвердил престол тени. «Кем?» «Аномандром Рейком». При звуке этого имени Тулос Отсеченный вздрогнул. «Он еще бродит поблизости», — сказал престол тени. «Да, убийца псов». «И, похоже, любой из вас недостаточно силен, чтобы отомстить. Удивляюсь, что мои гончие приняли столь слабых хозяев». «А мне казалось, питомцев...» «Неважно. Ганрот и Дуан умерли, потому что были неосторожны. Позор плохому дрессировщику. Я тогда так и сказал». «Я хочу вас испытать», — после непродолжительного молчания сказал Тулос. «Ты жаждешь престола тени, не так ли?» «Мое первое правление быстро окончилось. С тех пор я многому научился». «Вряд ли. Ты умер», — престол тени повел призрачной рукой. «Чему бы ты ни учился, научился немногому. Это очевидно». «Ты кажешься уверенным». «Он такой», — сказал Котильон. «Значит, его поразила мегаломания». «Ну, да, но это к делу не относится». «К какому делу?» «Дело в том, что ты мало чему научился». «Почему вы так думаете?» «Потому что ты только что сказал, будто намерен нас испытать». Тулос Отсеченный склонил голову на бок. «Воображаете, что гончие вас защитят?» «Эти? Возможно, и нет». «Тогда...» Он не договорил, потому что Локон и Блед подбежали, опустив головы, взъерошив шерсть, и встали по бокам Аманнаса и Котильона. Увидев их, Тулос сделал шаг назад. «Во имя бездны! Вы оба разум потеряли? Они не могут быть здесь. Им не место среди вас». «Почему?» — спросил Котильон с внезапным интересом, склоняясь вперед. Но Тистый Эдур только качал головой. Белые, как кость гончие, с трудом сдерживались, готовясь броситься в смертельную атаку. В глазах полыхала ненависть. «Почему?» — спросил вновь Котильон. «Неумолимые силы. Нам кажется, что мы победили, но дикость остается. Контроль, заблуждение ума самозваных хозяев». Последние слова были наполнены презрением. «Поводок, глупцы, перетерся. Неужели вы совсем ничего не видите?» «Может...» Тулос Отсеченный снова воздел руки, на этот раз в охранительном жесте. «Мы думали так же, когда-то. Мы обманули себя мыслью, что мы хозяева, что все силы склонились перед нами. И что случилось? Они уничтожили все!» «Я не пони...» «Так пойми, узри!» «Это создание проявления, служащие, чтобы предостерегать вас, а не объяснение, что все вами порабощенное обернется против вас». Он отвернулся. «Конец начинается снова, снова и снова». Котильон сделал шаг. «Свет, тьма и тень. Это троица, ты говорил». «Троица?» Тулос Отсеченный захохотал дико и горько. «А как насчет жизни, огня, камней, ветра? Как насчет гончих смерти, глупцы? Я сказал проявления. Они предадут, обещаю. Для этого они и существуют. Клыки и ярость, неумолимая ярость. Каждый из аспектов лишь вариация, оттенок урагана разрушения». Тулос был уже далеко. Он начал перетекать в форму дракона. И тут все 7 гончих ринулись в атаку. Но опоздали, ведь громадное крылатое существо прянуло в небо, поднимаясь на волне магии столь ужасной, что Котильон зашатался и пролетел сквозь Аммоноса, порвав его в клочки. Одиночник-дракон взлетал все выше, словно на столпе чистой паники или ужаса, или отвращения. Столпе, достигающем небес. Великие вороны разлетались с его пути. Котильон встал и поглядел на престолы тени. «У нас неприятности». Правитель Высокого Дома Теней медленно собирал себя, постепенно принимая человекоподобную форму. «Не уверен». «Почему?» «Ну, я только что моргнул». Гончие побежали вперед. Локон подскочил слишком близко к Шану и был встречен рычанием. Языки болтались, челюсти раскрывались в молчаливом смехе. Слишком много уроков смирения. «Бывают времена, — думал Калор, — когда я презираю собственное общество». День сиял во всем безразличии. Слепящее солнце высвечивало каждую скучную складку местности. Травы цеплялись за твердую землю, как делают всегда. Семена летели по ветру символами надежды. Коричневые грызуны сторожили норы и тоненько лаяли на него, проходящего мимо. Тени парящих ястребов то и дело пересекали путь. Презрение к себе оказалось, как ни странно, приятным ощущением, ибо он знал, он не одинок в подобных чувствах. Он мог припомнить времена, когда восседал на троне, успев слиться с ним воедино, уподобиться недвижной, несокрушимой статуе. Ненависть океанским приливом окружала стены дворца, одного из бесчисленных дворцов, которыми он владел. Его подданные сотни, тысячи. Сотни тысяч, каждый и все сразу желали видеть его свергнутым, мертвым, разорванным на куски. Но не был ли он идеальным, единичным воплощением того, что они презирали в себе самих? Кто из них не захотел бы сесть на его место? Кто не стал бы править, подобно ему, бесчестно и жестоко? Он был в конечном счете идеалом стяжания. Ему удавалось схватить то, чего не могли схватить другие – он собирал под своей властью горы оружия, грубыми ударами переделывал мир, заставлял соответствовать своей воле. Кто отказался бы перенять такое место? Да, они могли его ненавидеть. Да, они должны были его ненавидеть, ибо он воплощал совершенство успеха. Само его бытие осмеивало их неудачи. Как насчет творимого им насилия? Поглядите, как оно творится повсюду в меньших масштабах. Муж не может ублажить жену и потому лупит ее кулаками. Уличные хулиганы бросают жертву на мостовую и ломают поганой твари руку. Богатей проходят мимо умирающего от голода. Вор с завистливым взором. Нет, никто из них не отличается от него по сути. Так что питайте к нему ненависть, ибо Каллор сам себя ненавидит. И даже в этом он лучше. Врожденное превосходство являет себя всеми возможными способами. Гляди, как мир скрипит зубами, и отвечай понимающей усмешкой. Он идет. Место, с которого он начал, уже очень далеко, а место, к которому он стремится, ближе с каждым шагом, приближается столь же неумолимо, как проползает мимо унылый пейзаж. Пусть лают сторожа, пусть ястребы следят немигающими глазами. Семена едут на его ногах, отыскивая новые миры. Он идет, и воспоминания его разворачиваются свитками выцветшего в пятнах и трещинах пергамента. Их извлекли из обсиженного крысами мешка, и свитки трещат, осыпая все вокруг дождем из высохших трупиков насекомых. Он шагает, бледный и покрытый кровью, по усыпанному драгоценными каменьями коридору, тащит за лодыжку труп жены, одной из бесчисленной вереницы. Руки ее волочатся следом, словно дохлые змеи с перерезанными глотками. Не было в ее взоре предупреждения, тусклой патины, когда она встречала его утром, а он редком расставлял перед ней столетние свечи. Он приглашал ее в растянутое время, обещал бесконечный пир обжорства жизнью. Не нужно ограничивать алчность, не нужно беспокоиться ни о чем. Они могли бы говорить на языке излишеств. Они могли бы рисовать карту бесконечных завоеваний, оттачивать неограниченные амбиции. Ничто не могло помешать им, даже сама смерть. Ее поразило какое-то безумие, вырвалось наружу, как тугая пульсирующая струя из разрезанной артерии. Иного объяснения нет, Явное безумие, сумасшествие, бежать от столь многого, от того, что он предлагал, так щедро. Или так он говорил себе десятки лет спустя, так было приятнее думать. Но теперь он знает, почему она совершила самоубийство. Когда тебе предлагают все, ты видишь, на что ты способна, видишь бездонную пропасть порока, ужасы, которые ты можешь совершить, отсекая последние нити чувствительности, превращая совесть в нечто гладкое, холодное на ощупь, вещь то ли живую, то ли уже нет, вещь, которую ничто не сможет разбудить. Она увидела, как далеко способна зайти, и сказала «нет». Еще один свиток, теплый, с ароматом цветов. Он склоняется перед Водероном, боевым конем, а животное испускает алую пену, и в обращенном к хозяину глазе читается вопрос, стоило ли оно того, что ты купил на мою жизнь, мою кровь, на окончание моих дней. Вокруг простирается поле брани, груды мертвых и умирающих, люди и звери, Жекки и Тартена Таблакай, несколько форкрула-сейлов, каждый окружен сотнями павших. Тех, что защищали вождей или пытались сразить демонов. Сухого места не осталось. Кровь растеклась мелким морем, загустела на жаре. Пустых, обращенных в небо глаз гораздо больше, чем глаз отыскивающих друзей и родичей. Слышатся вопли, но издалека, за лиги от Калора, склонившегося над Водероном и неспособного оторвать взора от стекленеющего глаза. Обещания братства утекли в багровую грязь. Безмолвные клятвы чести, смелости, служения и награды капают с древка сломанного копья, пронзившего широкую массивную грудь. О да, Водерон попятился, чтобы принять предназначенный хозяину удар, потому что конь слишком глуп, чтобы понять хоть что-то. Что Калор начал войну, радуясь резне и бедствиям. Что Калор, хозяин, вставший перед ним на колени, на деле жесток и мерзок, что он подобен бурдюку, полному яда и злобы, зависти и ребяческой обиды. Если он проигрывает, пусть проиграют и другие. Водерон умирающий. Калор с красными глазами, проклинающий себя за неумение плакать. За то, что не чувствует жалости, раскаяния, за то, что не готов даже самому себе обещать исправиться. Он часто говорит себе, «Я подобен человечеству, я не учу уроков, я жалок в поражениях и потерях, я мстителен в победах. Все мои возможные добродетели уязвимы, чужаки могут присвоить их, сделав пустыми, сделав их бусинами жидкого яда. Я храню благо и вижу, как их портят, но ничего не делаю, не возвышаю голоса, не жалуюсь. Я сотворил свой мир». Я создал его с единственной целью, чтобы он грыз меня, да и всех прочих тоже. Не верьте удивлению на моем лице. Я озадачиваюсь, потому что глуп, но более умные во мне знают лучше. О, да, они знают. Они лгут моими устами. Лгут вам, мне и самим себе. Калор идет, и на плече его мешок длиной в 10 000 лиг, и набит тот мешок свитками памяти. Он не похож на всех прочих. Рядом трусит призрачный конь. Женщина с перерезанными запястьями бескровно улыбается, танцуя на краях онемелых губ. Где-то кричат умирающие, и там скользит его тень. «Хочу сказать просто», — заявил Нинанда. «Я работать не желаю». Тут он начал сердито озираться, готовый встретить осуждение. Клещик связывал палочки, делая куклу. «Но все в мире не просто, Нинанда». «Никогда простым не было». «Знаю. Люблю говорить прямо, вот и все». «Не хочешь пробудить в себе смущение, вот и все». Нимандр встал. «Ски...» Однако Нинанда уже проглотил наживку. Это была именно наживка, что показал клещик. При всей кажущейся увлеченности куклой он сразу заметил неуверенность Нинанды. «Лжецам нравится смущение. Лжецам и ворам, ведь они проскальзывают туда и оттуда, пока все отвлечены. Им нужна наша неуверенность, хотя сами они точно знают, чего хотят. Так они нас проводят. Да ты и сам временами похож на них, клещик, со всеми своими умными речами». «Погоди, как они смогут провести меня, если я — это они?» Десра фыркнула. Лицо Нинанды исказилось гневом. Он хотел было встать, но Араната мягко коснулась рукой плеча, как по волшебству погасив ярость. Клещик изогнул ручки куклы, поместив их над свернутой из зеленого листа головой, и поднял над костром, показав Нинанди. «Погляди, он сдается!» «Не высмеивай меня!» «Наоборот, я рукоплещу твоему желанию сделать все простым. Ты либо можешь что-то изрубить мечом, либо не можешь». «Опять начал!» Нимандр знал, перебранка может продолжаться половину ночи. Все будет только раскручиваться. Клещик рано или поздно назовет Нинанду тупоголовым дураком, хотя тот никоим образом не таков. Но слова поистине эфемерны. Они могут просачиваться сквозь любую защиту. Они больно режут, жадно пьют кровь. Они идеальное оружие обмана, но они же мостят прочную дорогу к пониманию или к тому, что сходит за понимание в этом зыбком невозможном мире. Есть так много путей жизни, по одному на каждое разумное существо, а может и на неразумное, что способность приходить к пониманию или даже простому взаимному принятию кажется чудом. Доказательство, как сказал однажды Клещик, необычайной гибкости жизни. Но, добавил он тогда же, мы прокляты общественным бытием, так что выбора мало, приходится идти бок о бок. Дневной переход выдался долгим, пыльным, изматывающим. Они разбили лагерь на широкой террасе над непонятными руинами. Практически каждый камень гравия, заполнившего старые дренажные канавы, оказывался различного вида окаменелостью. Куски древних костей, зубов, дерева, шкур – все мелко раздробленные. Целый горный склон предстал мусорной кучей неисчислимых веков. Если подумать, сколько жизней требуется, чтобы насыпать столь громадный курган, ощутишь трепет, ослабнешь от потрясения. Неужели все здешние горы такие же? Возможно ли это? Неужели не видишь, Нинанда, что все непросто? Даже почва, по которой ходим. Кто и как все это создал? Откуда мы приходим и куда уходим? Не туда же ли? Нет, плохо сказано. Упрости. Что такое существование? Нинанда ответил бы, что воину не годится задавать подобные вопросы. Оставьте нам дневной переход, оставьте мгновение следующего шага. Пусть это будет шаг в бездну. В вопросах смысла нет. А что бы сказал на это Клещик? Напугай Пхидерина и смотри, как он падает с края утеса. Что его убило? Зазубренные скалы внизу? Или ужас, сделавший его слепым и тупым? Нинанда пожал бы плечами. Какая разница? Просто съедим проклятую тушу. Это вовсе не конфликт разной чувствительности, как можно подумать. Это две головы на одной монете. Одна смотрит с правой стороны, другая с левой, и обе одноглазые. Десра фыркнула бы и велела им придержать глупые слова, а то у нее при виде глупых слов рука за арбалет хватается. Испугавшись за драгоценную жизнь, Клещик что-то пробурчал бы себе под нос, а Нинанда победно улыбнулся, никого этим не обманув. Нимандр отлично помнит все разговоры своих спутников, родичей, своей семьи, помнит, как они повторяются с незначительными вариациями, если в нужной последовательности подбросить несколько тем и намеков. Он гадал, куда мог деться Чик, не сидит ли он сразу за кругом света, подслушивая, услышал ли он что-то, чего не слышал раньше, изменило ли что-то, сказанное сегодня ночью, его мнение о них. Вряд ли. Они перебранивались, они оскорбляли друг дружку, то смеясь, то впадая в бешенство. Выпад, отскок. Вечно ищут, где кожа тоньше, где есть старые раны. Битва без мечей. В такой ведь никто никогда не погибал. Нимандр увидел, что Кедавис, сегодня она необычайно тиха, встает и получше укутывается в плащ. Еще мгновение, и она ушла в темноту. Где-то в расщелинах завыли волки. Нечто большое замаячило прямо за границей трепещущего оранжевого света. Самардев увидела, что Карса и путник повернули головы, вскочили и потянулись за оружием. Силуэт пошевелился, словно качаясь из стороны в сторону, а потом на уровне глаз вставшей ведьмы блеснуло, принюхиваясь, длинное рыло на смутно видимой меховой горе, отразили огонь костра два маленьких глаза. Самардев не могла вдохнуть. Никогда еще она не видела такого громадного медведя. Встав на дыбы, он оказался бы выше самого Карсы Орланга. Она смотрела на поднятую голову, вбирающий воздух плоский нос. «Тварь, похоже, полагается скорее на обоняние, нежели на зрение. А я думала, что огонь зверей не призывает, а пугает». Если он нападет, все кончится быстро. Проблески двух мечей, оглушительный рев, когти отметают напавших недорослей, и зверь несется прямиком на нее. Она прямо видела это. Она была уверена, медведь пришел за ней. «Денек окрал». Слова как бы всплыли пеной на поверхности мыслей, как будто вызванные из мутных глубин инстинкта. «Денек окрал», — прошептала она. Влажные ноздри раздулись. И тут же зверь с фырканьем исчез из вида. Хруст камней, земля дрожит под несущимся прочь животным. Карса и путник оторвали ладони от меча и облегченно уселись лицами к костру. Таблакай нашел палку и бросил в пламя. Искры взвелись к небу, ярко радуясь свободе, и тут же погасли. На лице его читалась задумчивость. Самар-Дев опустила взгляд на дрожащие руки, спрятала их под обернутое вокруг тела шерстяное одеяло. «Строго говоря, — подал голос путник, — не окрал. Денек, — он поднял брови. — Это значит, короткий нос?» «Мне откуда знать? — брякнула Самар. Он поднял брови еще выше. «Не знаю, откуда эти слова. Просто пришли». «Они и маски, Самар-Дев». «А?» «Окрал. Название равнинного медведя, но это был не он. Слишком большой. Ноги слишком длинные». «Не хотел бы я, — вмешался Карса, — стать целью охоты этого зверя, даже на коне. Тварь создана, чтобы загонять добычу». «Однако он не охотился». «Не знаю, что он хотел сделать», — Карса не спеша потянулся. «Но рад, что передумал!» «В вас, — сказала Самар-Дев, — он не уловил страха. Одно это могло вызвать нерешительность». Голос ее прозвучал резко. Она с трудом выплевывала слова. Непонятно, почему она так рассердилась. Может быть, всего лишь отзвуки страха. Страха, который ни один из невежливых спутников не разделил с ней. Они заставили ее чувствовать себя крошечной. Путник задумчиво взирал на нее. Самар захотелось зарычать. Он же заговорил спокойным тоном. «Старые боги войны возвращаются». «Войны? Боги войны? Это же был Фенер, не так ли? Вепрь». «Фенер, Ток, Фандере, Тричи». Он дернул плечом. «Денек окрал. Кто способен сказать, сколько их всего? Могу вообразить, что они восставали в зависимости от окружения, от поклонников, кого из зверей считали высшим хищником, самым диким и...» «Но они не высшие», — бросил Карса. «Этот титул принадлежит нам, двуногим охотникам, ясноглазым убийцам». Путник не отрывал взора от Самар-Дев. «Дикость зверя отражала дикость душ поклонников. Война. Вот что их объединяло. Вепри, тигры, волки. Они не ведают страха». «Не вызвано ли это падением Фенера?» — спросила Самар. «Все жуткие, давно забытые, выползли, чтобы подраться над добычей. И при чем тут медведь?» «Этот медведь, — сказал путник, — был богом». Карса плюнул в огонь. «Не удивляюсь, что прежде таких не видел». «Когда-то они существовали. Они правили этими равнинами, пока не пропала добыча, и они не умерли. Так исчезли многие гордые существа». «Бог должен был последовать за ними», — сказал Карса. «Слишком много лиц для войны». Самар-Дев буркнула. «Какое смирение!» Карса вгляделся в нее через костер и осклабился. Безумная татуировка, казалось, лопается на его лице, открывая широкие щели. «Нужно лишь одно!» «Твое! Да, Таблакай, я отлично тебя понимаю». «Я боюсь лишь одного», — ответила она. «Что, когда ты покончишь с цивилизацией, окажется, что, как властелин, ты ничем не лучше тобой повергнутых, что ты найдешь последний оставшийся трон и плюхнешься на него, и обнаружишь, что он вполне тебе позаду». «Пустой страх, ведьма!» — отозвался Карса. «Я не оставлю себе трона. Я разобью их все. И если в конце я окажусь единственным живущим в мире, Вот тогда я буду доволен. Как насчет твоего народа? Я слишком долго слушал шепотки Байрота Гилда и Делума Торда. Наши пути — чуть более неуклюжая версия путей иных народов, их любви к излишествам, их готовности хватать всякую вещь, словно она им принадлежит, словно для полноты обладания ее нужно уничтожить. Он оскалил зубы. «Мы думаем так же, только медленнее, менее эффективно. Ты любишь толковать о прогрессе, Самардев, но прогресс вовсе не таков. Это не орудия, изготовленные нашими руками, твоими, моими или руками путника. Это не способность вершить свою судьбу. Почему? Потому что настоящей власти у нас нет. Ни над твоими машинами, ведьма, ни над сотнями тысяч впряженных в них рабов, даже если у нас в руках бич». Теперь путник чуть повернулся и всматривался с прежним напряженным интересом уже в Таблакая. «Но что такое?» — спросил он. «Прогресс в твоем понимании, Карса Орланг». Таблакай указал на ночное небо. «Движение звезд! Падение и восходы луны, день, ночь, рождение, смерть, прогресс — это шествие реальности. Мы сидим на коне, но этого зверя не укротить, и он будет скакать вечно. Мы состаримся, одряхлеем и упадем, но он не заметит. Кто-то иной вскарабкается на спину, он не заметит». Он может бежать без седока, не заметив. Он обогнал великих медведей, волков со всеми их поклонниками. Он обогнал ягутов, кчейн чемали. Он все еще скачет, и мы для него ничто. «Так почему бы не поскакать на нем?» — удивилась Самардев. «Почему не оставить себе чертову иллюзию?» «Потому, женщина, что мы скачем на охоту. Скачем убивать и разрушать. Мы скачем и видим в этом право и оправдание». «Но разве, — заметил путник, — ты не желаешь именно этого, Карса Орланг?» «Я уничтожу, что смогу, но никогда не объявлю своим то, что уничтожил. Я буду воплощением прогресса, но лишенным алчности. Я буду подобен кулаку природы, слепым. И докажу, что собственность — это ложь. Земля, моря, населяющая их живность, горы, равнины, города, фермы, вода, воздух. Мы ничем не обладаем. Именно это я докажу и осуществлю, доказывая». Он склонился и собрал в ладони кучу грязной земли. Таблакай встал, швырнул землю в огонь, принюхался. Тьма объяла их, словно только она и ожидала этого мгновения. «Или», — подумала она, внезапно продрогнув, — «тьма была всегда. Огонь ослепил меня, иначе я видела бы, как вижу сейчас. Бог войны, чего ты хотел от меня?» С пронзительным воплем Энкарал опустился на жемчуга, разрывая когтями плоть, вонзая кинжалы клыков в шею демона. Застонав, тот протянул руку и сомкнул пальцы на горле крылатой твари, вторую руку ввел над нижней челюстью. Пальцы рвало в клочья, но он продолжал засовывать лапу все глубже, вынуждая зверя раскрыть пасть. Клыки еще сильнее впились в мышцы шеи, но он продолжал давить. Все это время когти продолжали терзать спину демона, пытаясь зацепить позвоночник, разорвать этот опорный столб, но цепи и кандалы мешали. Да и сам жемчуг старался уворачиваться от выпадов лап противника. Наконец, до предела усилив захват, он расслышал отчаянный хрип Энкарала. Челюсти расслабились. Что-то хрустнуло, и жемчуг вдруг оказался способен избавиться от клыков. Он пошатнулся, пошел вперед, таща громадного зверя за собой. Потом развернулся, ухватив шею обеими руками, сдавил чешуйчатое горло, и что-то снова затрещало под ладонями. Энкарал упал на бок, бешено легаясь, прорезая когтями целые борозды на бедре жемчуга. Он придавил зверя к почве. Судороги утихли. Вскоре Энкарал замер изломанной грудой. Жемчуг медленно встал, обошел труп. Рывок, хруст и лязг провисшей цепи. Демон поднял голову, смотря на приближающуюся фигуру. «Я чем-то его разозлил, Драконус?» Мужчина поморщился, поудобнее кладя цепь на плечо, и ответил не сразу. «Нет, Жемчуг, его взяло безумие, вот и все. Ты оказался рядом». «А!» — сказал Жемчуг. Потом демон вздохнул. «Тогда хорошо, что ему не попался кто-либо поменьше». «Можешь продолжать, Жемчуг?» «Могу, спасибо, что спросил». «Кажется мне, что уже недолго». «Уже недолго», — согласился Жемчуг. «А потом?» «Ну, мы ведь увидим». «Да, точно. Драконус». «Жемчуг?» «Думаю, я буду рад концу. Слишком ужасно так говорить». Мужчина покачал головой. По лицу казалось, что его мучит боль. «Нет, друг мой, нет». Половину неба занимали теперь клубящиеся серебряные тучи бури. Гром прокатывался от горизонта до горизонта. Сама земля позади вздымалась ввысь, уничтожалась. Мир обрел край, неровный, словно утес, и утес этот приближается. От него отпадают большие куски, и яростная бездна одну за одной глотает валящиеся колонны. Драконусу пришло в голову, что каждый из них, по видимости, одинокий, и скованный собственной цепью, наконец вынужден соединиться с остальными. «Мы армия, но армия отступающая. Поглядите на мусор нами оставляемый, напавших товарищей. Поглядите нам в глаза. Тусклый блеск, вуаль переутомления. Когда мы, наконец, избавимся от него, обнаружим отчаяние, скрываемое так долго. Словно ядовитый плод под листьями мы увидим в глазах друг друга. Имеет ли ценность утешение взаимного понимания? Здесь, в самом конце, когда общего у нас только неудача. Это подобно полю брани, заваленному телами. Подобно морю колышущихся черепов. Не слишком ли горько такое братство?» Теперь он желает чего же? Да, прийти в ярость. «Но сначала позвольте закрыть глаза, всего на миг. Позвольте отыскать свою волю». «Драконус?» «Да». «Ты слышишь барабаны? Я слышу барабаны!» «Гром!» Он замолчал, повернулся, глядя на изрытый молниями безумный горизонт. «О, боги!» Хаос нашел новый способ дразнить их. Легионами в боевом порядке. Сверкает оружие и доспехи. Развиваются стяги, острые, как молнии. Бесконечные ряды смутно человекоподобных тварей, форму которым придает лишь воображение. Невообразимое количество. Они не маршируют, а скорее текут, пенным прибоем поглощая землю. Они всего в лиге. Блестят наконечники копий и пик. Круглые щиты, похожие на водовороты. Барабаны — гремящие кости, гул обезумевших шершней. «Так близко! Неужели голод уловил свежий запах и устремился к нам пуще прежнего? Есть ли в буре что-то понимающее, чего хочет?» «Не понимаю», — сказал Жемчуг. «Как хаос может иметь форму?» «Возможно, друг, мы ищем проявление того, что таится внутри нас. Наша тайная любовь к разрушению, наслаждение гибелью, темнейшая радость. Возможно, когда они, наконец, догонят нас, мы поймем, они — это мы, а мы — это они». «Что Драгнипур рассек нас надвое, и хаос желает склеить нас обратно? Ох, Драконус, ты что, разум потерял?» «Если они зло наших душ, Жемчуг, то желания их очевидны». «Может, это не просто наши души?» — подумал вслух Жемчуг, утирая кровь с глаз. «Возможно, каждая душа — сначала творения. Может, Драконус при смерти зло извлекается из нас и пропадает в царстве хаоса? Или зло выживает дольше всего остального?» Драконус промолчал. Мысли демона ужаснули его, и он подумал. О, он еще думает, что Жемчуг открыл страшную истину. Истина где-то посередине его предположений. «Где-то посередине, думаю, есть тайна», — важнейшая тайна. Где-то. «Не желаю встречать злого себя», — заявил жемчуг. Драконус покосился на него. «А кто желает?» Дичь мечтал, ибо мечты стали последней дорогой к свободе. Он мог шагать, протягивать руки, переделывать все вокруг. Он мог творить мир таким, каким желал его видеть, местом справедливости, местом, в котором он был бы Богом и видел человечество в истинном свете, толпой неуправляемых, малость смешных детишек. Мог смотреть, как они хватают вещи, когда думают, что никто их не видит, как ломают вещи, крадут вещи, слушать горячие оправдания, внимать списку извинений. Созерцать, как они каются, каются и каются, а потом делают то же самое. Дети. Обладая божественными силами, он научил бы их пониманию последствий. Это самый суровый урок, самый трудный для заучивания. Он мог бы учить их, ибо сам научился единственно возможным способом. Через шрамы и сломанные кости, через боль, вкусивший страх души, через непоправимый ущерб, ставший следствием его бездумных решений. Детям нужны также радость и восторг. Слишком легко видеть вокруг лишь сумрак. Радость и восторг. Наивное творение красоты. Он не слеп к подобному. Как всякий бог, он понимает, эти дары, просьбы о милости, о снисхождении к разросшейся орде пороков, искусство и гений, сочувствие и страсть — все они похожи на острова, осажденные со всех сторон, но ни один остров не стоит вечно. Черное, кипящее, полное червей море вздымается все выше. Рано или поздно голодные бури получат свою пищу. В состоянии мечты ему не пришло в голову, что эти образы не его собственные, что суровые суждения принадлежат тирану или даже богу, или сошедшему с ума смертному. Однако он не безумец и не тиран, и при всей природной склонности, почти всем людям свойственной, вершить правосудие, он достаточно мудр, чтобы понимать, моральные суждения уязвимы, с легкостью поддаются извращению. Значит, это были мечты Бога? Хотя и слепой Кедаспела вполне хорошо ощущал видение дичи. Он мог чувствовать раскаленный гнев по дерганью закрытых век, по жару дыхания, по волнам искажавших лицо гримас. О, потерявший сознание колдун странствует в незримом мире, исполненный ярости и злости, жаждущий отмщения. Есть много путей к божественности. Кедаспела уверен в этом. Так много путей, много путей. Отказ от смерти, отказ от сдачи, отказ умирать и сдаваться – вот один путь. На него вступают неожиданно, внезапно. Так получаются боги, ошеломленные и нежелающие. Их лучше оставить одних, ибо их пробуждение чревато апокалипсисом. Непризнающая себя сила – самая опасная, ведь стоящийся за ней гнев сдерживался слишком долго. Слишком долго и еще дольше, так что лучше оставить их одних. Других богов призывают к бытию, и природа призыва принимает бесчисленные формы. Судороги стихийных сил способны оживить даже грязь. Там, где сталкиваются несовместимые элементы, рождается возможность, жизнь, намерение, желание и жажда. Но это происходит случайно, если можно назвать случайным наличие в одном месте всех необходимых для творения частиц. Однако есть и другие способы призвания Бога к бытию. Соберите полчища слов, сделайте их... Какими сделайте? Физическими, да. Сделайте их физическими, извлеките из пустоты полосками в глине, пятнами на камне, чернилами на коже. Физическими, потому что физическое создает, по самой сути своей, создает и создает узоры перед взором, внешним или внутренним. И с узорами можно поиграть, числами и знаками, астральными пропорциями. Они могут стать кодами внутри кодов, пока не получится нечто, одновременно прекрасное и абсолютное. Теперь понимаете истину узоров, как узоры отыскивают истину в напряженности соединений, в игре значений, означающих игру, в которой совершенный рисунок языка принимает несовершенное обличие. Но какой во всем прок? Какой прок? Значение есть тело текста, тело на телах, в абсолютности своей становящееся священным, и в священном, становящееся тем, что изображало оно. Вот радостное возникновение смысла из бессмыслия, узоры, ранее не существовавшие, творение из ничего, пробуждение к самоосмыслению. И какое же слово, прекрасное слово, драгоценное слово и совершенное слово, какое слово начинает игру, начинает все? М? Как же? Это слово «рождение». Тела текста, все эти тела, вся плоть и чернила, и слова, слова, тела и тела, узоры в узорах, жизни и жизни и жизни, и мечтания. Все мечтают одной мечтой. Одна мечта, всего одна, одна мечта о справедливости. «Пусть содрогается космос», — прошептал Кедоспела, выводя знак внутри знака, сплетая языки и значения, насыщая татуировки чернилами, нанося на кожу точку за точкой. «Содрогается и ежится, хнычет и морщится. Бог, о, Бог, о, какой Бог скоро пробудится! Жизни и жизни, все жизни будут срезаны острым лезвием осуждения. Мы заслужили, мы навлекли на себя кару. Хоть кто-то из нас невиновен, хоть кто-то из нас не похоже. Итак, жизни и жизни, никто и никто из нас не получил должного воздаяния. Ты понимаешь? Божок, я к тебе обращаюсь. Слушай, слушай внимательно, внимательно. Мы те, из кого ты выходишь, наказанные, наказанные, жертвы правосудия, жертвы своей же глупости. О да, и кто может сказать, что мы не выучили преподанный урок? Кто может сказать? Гляди и гляди, гляди, где мы? Божок, здесь твоя душа, написанная на плоти, написанная Кедоспелой, что был некогда слепым, но теперь не слеп, ибо может видеть, насколько был слеп. Не я ли истинное определение духовности? Слепой в жизни я смог видеть в смерти. Вот определение смертности, дорогое мое дитя. Внимай и внимай, прежде чем придется тебе действовать, прежде чем решишь встать и сесть в кресло судьи. Внимай и внимай, божок, вечному пороку. И что, спросишь ты, написано на твоей душе? Что здесь написано? Здесь, на плоти твоей души. А, но это и будет странствием всей твоей жизни, божок, изучить язык души, изучать и изучать его, одновременно проживая. Скоро, скоро роды, скоро пробудится жизнь, скоро я сделаю Бога. Уже сейчас Бог грезит о справедливости, ибо, в отличие от дича, Кедоспела точно сошел с ума. Текст, записанный им на плоти, есть кодекс законов, законов, из которых родится Бог. Подумайте об этом, хорошенько подумайте. В контексте, скажем, милосердие. Она была снаружи, на дне долины. Она встала на колени, опустив голову. Тело ее содрогалось в некоем внутреннем ритме. Внимательно поглядев на нее, Сердомин тихо вздохнул и отвел глаза. Почему-то это оказалось труднее сделать, чем раньше, ибо она гипнотизирует, эта девочка-женщина, этот источник разврата. Мысль о том, что падение женщины может быть таким быстрым, таким совершенно сексуальным, вызвала в нем ужас. Язык приглашения и его внутренняя тьма. Искупитель пробормотал за спиной. «Сила ее растет, и власть над тобой, Сегда Травос». «Не хочу быть там, куда попала она». «Не хочешь?» Сердомин поглядел на Бога. «Самосознание может быть проклятием». «Необходимым». «Подозреваю, что так». «Ты все еще готов сразиться с ней, Сегда Травос?» «Думаю, да». «Почему?» Сердомин оскалился. «Не начинай снова, Искупитель. Врагу не нужны причины. Враг не хочет выбивать почву из-под своих ног». Он ткнул пальцем в сторону склонившейся в долине женщины. «В ней нет сомнений, нет вопросов. Вместо этого она получила силу, власть». «Верно», — согласился Искупитель. «Все верно. Вот почему одержимые сомнениями вечно отступают. Они не способны противостоять самоуверенным. Нет, они виляют, прячутся, они проползают за порядки врага. И там каждого слабака ловят и приканчивают. Нет, Искупитель, ты забыл. Я жил при тирании. Я пинком распахивал двери, вытаскивал людей. Ты правда веришь, что неверующих будут терпеть? Скептицизм — преступление. Подними знамя, и они придут за тобой. Искупитель, я поглядел в глаза врага, и они суровы, холодны, лишены всего, кроме ненависти. Я... Да, я видел свое отражение. Вижу до сих пор. Разговор прекратился. Сир Домин снова поглядел на эту женщину, верховную жрицу, которая прежде звалась Селинд. Она стала лишь орудием, орудием какой-то большей силы, ее воли, ее голода. Он подозревал, это та самая сила, что гонит нации на войну, заставляет мужей убивать жен, а жен убивать мужей. Сила, способная сокрушить даже душу Бога. «Когда ты встанешь, Селинд? Когда придешь за мной?» Не о такой после жизни он ожидал. Сражения должны бы кончиться, враги потерять всякое значение, боль воспоминаний угаснуть навеки. «Разве смерть не дарит забвения?» «Святого идеального равнодушия!» Она раскачивалась, собирая силы. На такое способны лишь отрекшиеся от себя. Жри-крыс брел по лагерю паломников. Тот и раньше был неопрятным, но сегодня по нему словно пронесся ураган. Палатки просели, хижины опасно накренились. Повсюду валяется мусор. Немногие еще живые дети совсем одичали и следят за ним мрачными глазами, едва различимыми на запачканных лицах. Губы их покрылись язвами, животы под обносками раздулись. Им уже не помочь, а если бы и можно было помочь, не жри крысу этим заниматься. Мысленно он уже давно бросил человечество, оставил далеко за спиной. В сердце не осталось родственных уз. Каждый дурак мира может либо жить сам по себе, либо стать рабом другого. Лишь два состояния жизни. Все прочее — ложь. И жри-крыс не желает становиться рабом. Градизен или Саманкелика. Пусть они жаждут этого. Нет, он оставит себе личный мир. Так легче. Чем легче, тем лучше. Важна лишь легкость. Скоро, сознавал он, наступит пора бросить здешнее безумие. Амбиции Градизена перешли все разумные пределы. Проклятие Келика. Он нынче беспрестанно твердит о пришествии умирающего бога, неминуемом конце всего и новом славном рождении. Люди, болтающие подобное, не нравятся жри-крысу. Они повторяются так часто, что всем уже ясно. Их пророчество всего лишь их желание. По кругу, по кругу. Напрасная трата дыхания. Разум так любит ходить по кругу, так любит протаренные пути, знакомые пути. По кругу, и с каждым новым циклом ум становится чуть глупее. Мало-помалу размах мыслей сужается, тропа под ногами углубляется. Он заметил, что даже запас слов иссякает. Неудобные идеи отбрасываются, а вместе с ними и обозначающие их слова. Круговой путь стал мантрой, а мантра – провозглашением дурацких желаний. Пусть все станет таким, как мне угодно. Да все уже такое, как мне угодно. Фанатизм так популярен. Должны же этому быть причины. Неужели есть великое благо в отказе от мышления? Великое благословение в идиотизме? Ну, жри-крыс ничему не верит. Он знает, как оставаться собой. Он знает лишь себя. Так зачем сдаваться? Он еще не слышал аргументов, способных его переубедить. Но ведь фанатикам и не нужны аргументы, не так ли? Нет, у них остекленелый взгляд, они опасны, в них таится угроза. С него достаточно. Боги, он уже начал тосковать о родном городе, о тени паяцева замка, о черной воде гавани, под которой спит демон, погруженный в илы, наполовину заваленный балластными камнями. Возможно, там уже нет никого, способного его опознать, да и зачем его станут искать. Старое его имя в списке павших, и было это уже давно. Чернопесий лес, 1159 год, сна огни. Мостожогов больше нет, они мертвы, уничтожены под крепью, а остатки погибли здесь, в черном коралле. А он уже давно числится в погибших, да и годы трудной жизни постарались. Нет, его не узнать. Город Малаз, теперь это звучит сладко. Он идет по главной улице проклятого лагеря, в ушах вопли чаек. «Градизен, ты провалился!» «Не будет никакого отмщения Тисты Анди. Дурацкая идея с самого начала». История не стоит повторения. Теперь он это понял. А люди никак не поймут. Они, засранцы, ничему не учатся, верно? По кругу, по кругу. К Какой-то падший пилигрим выскочил из-за хижин. Бурый подбородок, тусклые глазки вращаются в сомнительном экстазе. За ними лишь обман. Ему захотелось пнуть идиота между ног, проломить дураку череп, чтобы мозги цвета дерьма потекли наружу. Захотелось, чтобы каждый ребенок увидел это, чтобы все поняли, чтобы все разбежались и спасли себе жизнь. Не то чтобы его это особенно заботило. Верховная жрица. Она подняла взгляд, встала из-за письменного стола, обошла его, подбирая юбки, поклонилась. Сын тьмы, приветствую. Мы все предусмотрели. Улыбка его была сухой. Как всегда. Прошу, входи. Я прикажу принести вина и... Не беспокойся, верховная жрица. Аномандер Рейк вошел в небольшую контору, оглядел два стула и присел на тот, что был более скромно украшен. Вытянул ноги, сложил руки на животе и задумчиво посмотрел на нее. Она подняла руки. «Мне танцевать? А мне петь? Возьми меня, бездна, нет, прошу». «Садись», — сказал Рейк, указав на второй стул. Она так и сделала, держа спину прямо. Подняла брови в безмолвном вопросе. Он все смотрел на нее. Женщина вздохнула и опустила плечи. «Ладно, я расслабилась, видишь?» «Ты всегда была моей любимой», — сказал он, отводя взгляд. «Любимой кем?» «Жрицей, разумеется. Что еще я мог подразумевать?» «Ну, разве это не вечный вопрос?» «Слишком многие тратили жизни, выясняя ответ на него». «Ты шутишь, Аномандр?» Он, казалось, рассматривает стол, не разбросанные на нем вещицы, но сам стол. «Слишком мал для тебя», — сказал он громко. Она метнула быстрый взор. «Увы, ты ошибся. Слишком велика моя неаккуратность. Дай мне стол величиной с площадь, и я найду, чем его замусорить». «Похоже, у тебя слишком обширный разум, верховная жрица». «Ну», — вздохнула она, — «слишком много времени». «Слишком мало тем для размышлений». Взмах руки. Глаза остро сверкнули. «Если мои мысли раздулись, так это от лени. А мы стали весьма ленивыми, не так ли?» «Она слишком долго отворачивалась от нас. Я позволил всем вам вместо нее взирать на себя. Сомнительное предприятие. Ты не пытался организовать поклонение, сын тьмы. Вот что сделало предприятие сомнительным». Поднялась бровь. «А не мои всем очевидные грехи?» «А мать тьма была без греха?» «Нет, Тистеанди никогда не были столь глупы, чтобы превращать себя в иконы невозможной безупречности». «Иконы», — сказал Рейк, хмурясь и не отрывая взгляда от столешницы. «Неверное слово. Вряд ли. Вот почему я не принимаю поклонения». «Почему же?» «Потому что рано или поздно поклонники разбивают иконы». Она хмыкнула и некоторое время размышляла, потом кивнула, вздохнула. «Сотня падших, забытых цивилизаций, да, и в руинах всякие статуи с отбитыми ликами. Потеря веры вечно рождает насилие. Наши войны!» Эти слова ее укололи. «А, мы в конце концов ничем не отличаемся. Что за мысль наводит уныние?» «Эндост Силан», — сказал он. «Твой взгляд заставляет дрожать ножки стола, владыка Рейк. Я такая противная, что на меня ты смотреть не в силах». Он медленно поднял голову и уставился на нее. То, что она смогла увидеть в его глазах, заставило ее задрожать. Она в один миг поняла, какую милость он ей оказывал, отводя глаза, прячась за завесой беззаботности. Однако она сама напросилась, то ли от скуки, то ли желая проверить, действуют ли ее личные чары, и теперь не может разорвать возникшие связи. Подстегивая в себе решимость, она сказала. «Эндост Силан, да. Причина визита. Понимаю. Он убедил меня, будто уже давно сломался, верховная жрица, но мы же знаем, что это не так». Она кивнула. «Он доказал это, удержав лунное семя под гладью моря. Доказал всем, кроме себя самого». «Я открываю ему степень своего доверия», — продолжал Рейк. «А он каждый раз противится. Я не могу проникнуть за возведенную стену, не могу коснуться того, что таится внутри». «Тогда это его вера сломана?» Сын тьмы молча скривился. «Когда придет время», — сказала она, — «я буду там. Сделаю, что смогу, хотя смогу я, вероятно, немногое». «Не надо заботиться об эффективности твоего присутствия, жрица. Мы говорим о вере. А вера не нуждается в субстанции. Спасибо». Он снова отвел глаза, и на губах снова мелькнула та сухая улыбка. «Ты всегда была моей любимой. Я или столешница? Кого ты любил?» Он встал. «Она тоже». «Верховная жрица», — сказал он. «Сын тьмы», — ответила она, снова кланяясь. Потом он ушел, оставив после себя внезапную пустоту. Почти слышный щелчок смещения, но нет, это воображение. Намек на что-то, оставшееся в памяти. Его лицо, его глаза, то, что она вдруг увидела. «Мать тьма, услышь меня. Поверь мне, ты не поняла тогда своего сына. Ты и сейчас его не понимаешь. Неужели не видно? Во всем Драконус виноват». «Неправильно это», — пропыхтел Рикканто Илк, брызгая кровью при каждом слове. «Когда доходит до визгливых баб, их нужно вышибать из кабака, а не пускать туда». Визжащие, рычащие, щелкающие зубами женщины успели пробить дыру в двери, заполнив ее загребущими руками. Пальцы впивались в края, женщины пытались пролезть внутрь все сразу. Когти цапнули татуированные плечи Трелли, и он опустил голову, закряхтев. Демоны наседали, дверь трещала, но Трель оказался сильным ублюдком. Он сдерживал их с того момента, когда первый натиск чуть не оставил Илка без драгоценной головы. Слава богам, какие бы боги ни обитали в грязном поселке, что демоницы оказались такими тупыми. Ни одна не попробовала влезть в окно, хотя полосатый бугай Остряк поджидал их с саблями в руках с одной стороны, а Финт и братья Валуны с другой, и если бы какой-то удалось вышибить ставень, ее порубили бы на кусочки. Рикканто на это надеялся, потому что спрятался под столом, а стол – неважная защита. Точно неважная против демониц, которым удастся порвать Остряка, Финт и братьев Валунов и Трелля, и полнейшую терпимость тоже. Ну, дела. Мастер Квел и болотная ведьма Наперстянка скорчились у погреба, у запертой двери, и занимались худ знает чем. Гланнотряп исчез. Исчез за лошадьми, когда они побежали прямо, а карета покатилась влево. Рикканто почти уверен, что идиот пропал и убил себя на повал. Или еще хуже. Что до того трупа, картографа, Илк видел его последний раз, когда он бешено вращался, улетая в дождливую ночь, потому что был привязан к сорвавшемуся с оси колесу. Почему демоницы не побежали за ним? Легкая добыча. Частые удары превратили дверь в месиво. Одна из рук изогнулась и глубоко оцарапала спину Маппо, заставив его застонать. Ох, стон Маппо не к добру, ведь Трель может сдаться и пропустить их, и тогда они полезут прямиком к человеку, спрятавшемуся под стол. Нечестно. Нечестно все вокруг, и это самое нечестное из всего. Он вытянул рапиру и сжал рукоять дрожащей рукой. Выпад с колен. Бывает ли такой прием? Придется узнать. Ох, да, одну он проткнет насквозь, только смотрите. А если две другие, он был уверен, что всего их три, сожрут его, то извините. Один мужик против трех баб как-никак. Остряк что-то крикнул Маппо. Трель проревел ответ. Подобрал ноги, как бы готовясь сигануть в сторону. Вот уж спасибо, огр треклятый. И тут же так и сделал. Прыгнул вправо, сбив с ног Финт, Джулу и Амбу. Все четверо покатились клубком. Вихрь щепок, машущих рук, лязгающих клыков, грязных волос и ужасающе безумных харь. Визгливые женщины ворвались в таверну. С двумя быстро покончили. Головы слетели с плеч, брызгая зеленоватым ихором. Тела упали и задергались на полу. Но третья тут же рванулась на Рикканто Илка. Он завопил и попробовал выпад, стоя на коленях, но никакого правильного выпада, естественно, не получилось. Скорее, флеше. Он выбросил вперед туловище, до предела вытянув руку, потерял равновесие, с грохотом шлепнулся лицом на доски пола. Кончик рапиры застрял в чем-то, угрожающе изогнулся, и Рикканто отпустил оружие. Рапира разогнулась, потом снова спружинила. Рукоять ударила Рикканто по голове, а потом еще, каждый раз вдавливая лицо в пол. Нос сломался. Потекли горькие слезы. Он ощутил вонь мышиного дерьма и сальной грязи, но тут же все забил запах свежей крови. Стало до странности тихо. Стонущий Рикканто перекатился на бок и приподнялся на локти. Взглянув прямо в белые, жуткие зенки, напавшие на него женщины, острие рапиры вошло точно между глаз, погрузившись так глубоко, что должно было выйти из затылка. Однако он ничего такого не видел, значит... «Она ее сломала!» — заревел Илк, вскакивая. «Она сломала проклятую рапиру!» Демоническая женщина стояла на коленях, уронив голову. Рот был еще открыт. Грудь покоилась на опрокинутом стуле, служившем частью жалкой баррикады. Две других, хотя и обезглавленные, все еще дергались на полу, истекая зеленью. Остряк изучал этот ихор, местами запачкавший широкие сабли. Маппо, оба валуна и Финт медленно вставали. Полнейшая терпимость, сжав в руке глиняную бутыль, подковыляла к Рикканто. «Жаль рапиру», — сказала она. «Но такого ловкого флеше я еще не видывала». Рикканто прищурился, утер кровь с носа и разбитых губ, ухмыльнулся. «А ты как думала? Расчет мастера. Я о том, как ты сумел догадаться, что она наткнется на отрубленную голову, скакнет, упадет на колени и окажется прямиком напротив, готовая принять удар?» «Угрубленную? Скукажется? Ну, я уж сказал, я мастер фехтования». «Я тебя поцеловала бы», — продолжала Полуша, дыша кислым вином. «Но ты же обмочился. Есть пределы приличия, если понимаешь, о чем я». «Это не моча. Мы все еще не обсохли». «Но не все мы пахнем так же, как ты». Он зарычал и отвернулся. Чертовка чувствительная. «Моя рапира!» «Готов поспорить, сломалась в черепе», — сказал Остряк. «И мозгам это на пользу не пошло. Ловко сделано, Рикканто». Илк решил, что можно возгордиться. Пока Рикканто Илк расхаживал петухом, чудная наперстянка тревожно вглядывалась в братьев валунов. Наконец она с облегчением поняла, что они невредимы. В последнее время они не уделяют ей привычных знаков внимания. Вот и сейчас даже не посмотрели. Она ощутила трепет беспокойства. Мастер Квелл застучал в дверь погреба. «Знаю, вы меня слышите!» — крикнул он. «Вы что там спрятались? Мы убили трех! Есть еще? Три убиты! Есть еще?» Финт осматривала оружие. «Мы идем искать Гланно. Добровольцы есть?» Остряк прошелся по залу, выглянул за дверь. «Дождь кончается. Похоже, буря истощила силы. Я иду с тобой, Финт». «Я искала добровольцев, но сама я не доброволец». «Я иду», — сказал Амба. «И я», — сказал Джула. Они сверкнули глазами друг на друга, ухмыльнулись какой-то одним им известной шутке, а еще через мгновение разразились хохотом. «Что смешного?» — спросила наперстянка. Она искренне недоумевала. «Мозги потеряли, если они у них вообще были». Грубый тон отрезвил обоих. Братья примолкли и отвели глаза. Дверь погреба застонала, привлекая всеобщее внимание. Чья-то усатая физиономия высунулась, тревожно выпучив глаза. «Трех, ты сказал? Сказал трех? Точно трех?» Он говорил на диалекте южных островов Генабакиса. Квел кивнул. «Еще есть? Есть еще, хозяин!» Торопливое мотание головой. Трактирщик вылез и задрожал, увидев растерзанных женщин. «О, милые!» — шепнул он. «Мне так жаль! Так жаль!» «Ты знал их?» — удивился Квел. «Ты знаешь, что они такое?» Из погреба выкарабкивались новые фигуры, белые лица, испуг в глазах. Усатый отпрянул, услышав вопрос Квела. «Зачарены!» — хрипло сказал он. «Наши дочки! Зачарены!» «Зачарованы! Когда вошли в возраст, не так ли?» Неловкий кивок. Трактирщик широко раскрыл глаза. «Ты знаешь? Ты знаешь зачаренье?» «И давно у вас так, хозяин? Давно ли население висит проклятие?» 5 лет уже, 5. Мужчина пошел к выходу. «О, головушки! Вы головушки им посрубали!» За ним пошли и другие, подняв заунывный вой. Чудная наперстянка поглядела в глаза Квелу. Они обменялись кивками. «Думаю, оно еще здесь», — прошептала ведьма. «Согласен. Не устроить ли охоту?» Она огляделась. Маппо тащил голое безголовое тело к порогу. Зеленая кровь оставила полосу. Она быстро чернела. «Думаю, надо взять Трелли». «Отличная идея!» Квел подошел к хозяину таверны. «В городке есть констебль? Кто правит страной? Где мы вообще во имя худа?» Хозяин заморгал, словно сова. «Тут край беды. Видал башню? Туда староста ушел. И вам туда нужно». Квел отвернулся, потер глаза, подошел поближе к наперстянке. «Итак, мы согласились, что это проклятие». «Ведьма или ведун?» — пожала она плечами. «Мы на краю беды, на берегу грабителей судов. Уверен, дочерей пробудило явление чужаков. Ведь не едят же они родичей». «Когда в раж входят, — сказала наперстянка, — едят все, что движется». «Верно. Вот почему местные мигом разбежались. Хорошо, ведьма, зови Маппо и скажи, что ему нужно вооружиться. Дело может стать трудным». Чудная наперстянка поглядела на Трелли. Он вытаскивал последнее тело. «Хорошо». Остряк, окруженный братьями-валунами, Джула справа, Амба слева, прошелся по главной улице. Сапоги увязали в грязи. Последние капли дождя холодили лицо. О, ему хотелось драки более яростной. Увы, безмозглые твари оказались именно безмозглыми, а значит, предсказуемыми. И всего три. «Я первый допер», — объявил Амба. «Нет, я», — заявил Джула. Остряк оскалился. «Что доперли? Вы вообще о чем?» «То окно», — сказал Джула. «В таверне. Если девки рвались в дверь, то уходить надо было через окно. Я уже готов был, только оно не отпиралось». «Ты самый виноват», — сказал Амба. «Я поднимал защелку, а ты зачем опускал?» «Защелка открывается вниз, а ты идиот!» «Нет, не вниз, а вверх! Я видел!» «Вниз! Вверх! А потом вниз!» Рык остряка заставил замолчать обоих. Они шли по отпечаткам копыт и бороздам, пропаханным обломками, что волочились за повозкой. За ставнями приземистых домов мелькали огоньки. Повсюду журчала и капала вода. Вдалеке еще грохотал гром. Воздух наполнился свежестью, которая должна была вскоре исчезнуть. «А вот там, — указал пальцем Амба, — за той стенкой, видишь, остряк, видишь?» Загон. Обломки кареты, разбросанные у подножья невысокой стены. Они вошли и поморщились, оглядывая море взбаламученной грязи. Лошади стояли в дальнем конце и тревожно косились на хозяев. Посередине что-то лежало. Тело. Слева от него виднелось оторванное колесо. Остряк первым перелез в стену и пошел к Гланно Тряппу. Они уже слышали его бормотание. «И не так уж плоха в сравнении с Ниви, но я через годы сообразил, что не все бабы такие, а если бы знал, наверное, не согласился бы. То есть во мне же есть гордость». «Точно есть. Она все представляла, что ей 9 лет, глазенки таращила, вытворяла забавные штуки. Но они были забавными много лет назад, но сейчас, то есть худо ради, у нее уже волосы посидели. О, вы меня нашли! Чудно! Нет, не трогайте, нога заломана, и плечо тоже, и рука, запястье и пальцы растопырила. Зовите Квела, не трожьте меня без Квела, ладно? Спасибо. Ну, о чем я? Ниви? Нет, Люфа из конюшен. Она надолго не задержалась, а причины я объяснил. Месяцы прошли, пока я новую нашел. Нет, Кутра сама меня нашла, надо быть аккуратным. Но у нее волосья выпали». Колесо чуть пошевелилось. Остряк уловил движение краем глаза и, оставив Тряпа бормотать перед братьями-валунами, смотрящими на него сверху вниз, раззявив рты, пошел к колесу. Картограф казался глиняной статуей. Он все еще был привязан к колесу за руки и ноги. Губы шевелились, выталкивая глину изо рта. Потом труп сказал: «Это ведь был хлеб с джемом». Чудная наперстянка сотворила охранительный знак и плюнула трижды вверх, вниз и перед собой. «Болотище черного пса, леса Мотта. Вот почему я сбежала, чтоб их. С ягутами вечная проблема, а они повсюду». Маппо за ее спиной крякнул, но ничего не сказал. Башня была какой-то квадратно закругленной. Углы то ли сгладили столетиями пролетающие здесь ветра, то ли они были стесаны специально для удобства пролетающих ветров. Ветер завывал и сейчас. Вход походил на черный провал под замшелым козырьком. По клочьям мха стекала дождевая вода. Капли звенели, падая на порог, в выдолбленные их предтечами ямки. «Итак», — сказал Квел пораженно, — «здешний староста вошел в Ягудскую башню. Смело». «Глупо». «Глупая смелость, Дан». «Смелая глупость», — ведьма принюхалась. «Вторая проблема с ягутами. Построив башню, они в ней живут. Вечно». Квел застонал. «Я предпочитаю об этом не думать». «Как будто это поможет». «Мне помогает». «Мы можем сделать две вещи», — заявила Наперстянка. «Можем повернуться кругом и забыть о проклятии, уйти из города как можно быстрее. Или можем подойти к двери и постучать». Квел потер подбородок, глянул на молчавшего Маппо, потом снова на башню. «Эти чары, проклятие, Наперстянка, поражает взрослых женщин». «И что? Оно чертовски древнее и мерзкое. Сможешь сломать?» «Вряд ли. Мы можем лишь надеяться, что ведьма или ведун передумают. Создатель заклятия сумеет отменить его. Это проще, чем ломать со стороны». «А если убить создателя?» Она пожала плечами. «По-разному может случиться, маг. Пуф! И нет. Или есть. Но вы ушли в сторону, Квел. Мы же говорили о старости». «Нет, ведьма. Я думаю о... «А тебе и полнейшей терпимости и финт. Вот так». Тут же она ощутила, будто глотает пригоршню ледяных кристаллов. Горло заболело, а желудок свернулся клубком. «Вот дерьмо!» «А поскольку...» — безжалостно продолжал Квел. «На починку понадобится не менее 2 дней. Думаю, пора стучать». «Ладно, только дай сначала опорожнить пузырь». Он отошел за каменный водосток, что был слева. Маппо ушел в другом направлении и начал рыться в мешке. Чудная Наперстянка покосилась на башню. «Ну?» — прошептала она. «Если ты ягут, думаю, ты он и есть. Ты уже знаешь, что мы здесь. Можешь учуять запах магии. Нет, мы не ищем бед на голову, но ты не можешь не знать о проклятии. Видишь ли, нам нужно найти ведьму или ведуна, злобного селянина его сотворившего. Мы тут застряли на несколько дней, понимаешь? Нас 3 женщины, и я одна из них». «Ты что-то сказала?» — спросил вернувшийся Квел. «Идемте», — бросил Маппо, принесший громадную палицу. Они подошли вплотную к двери. Она распахнулась. «Моя супруга», — сказал староста, — «похоронена во дворе внизу». Он стоял у окна, созерцая, как мятежное море нападает на обрыв. Квел крякнул. «В каком дворе?» Он склонился и поглядел вниз. «В каком?» Староста вздохнул. 2 дня назад он там был». Он отвернулся от окна и поглядел на колдуна. Тот с трудом сумел удержаться от дрожи. Бедаск Полкорус Агапе, называвший себя еще Ягутом Анапом, оказался настоящим гигантом. Он весил 2 раза больше Маппо и был на 1,5 головы выше Трелли. Кожа синяя, глубже любого синего оттенка, виданного Квеллом у напанов из Малазанской империи. Синева, казалось, запятнала даже торчащие из нижней челюсти клыки в серебряных колпачках. Квел прокашлялся. Ему снова хотелось отлить, но это подождет. «Вы потеряли ее очень давно». «Кого?» «Жену». Бедаска Гапе выбрал 1 из 3 хрустальных кувшинов на столе, понюхал содержимое и разлил по бокалам. «Ты храпишь во сне, колдун?» «Нет. Хотя откуда мне знать, я же сплю». «Вот-вот. Похоже». «Что похоже?» Ягут покосился на окно. «Вроде бы есть, а на деле нет». «А, утес». «Нет-нет. Я о своей жене». Квел бросил на перстянки беспомощный взгляд. Неподалеку, у спиральной лестницы, Маппо изучал изящный зрительный прибор, закрепленный на штыре при помощи сложного шарнира. Треклятый Трель вращал трубку влево и вправо, обозревая окрестности. Всегда занят не тем, чем надо. Чудная Наперстянка поглядела на Квела такими же вытаращенными глазами. «Потеря!» — подал голос колдун. «Тяжелая штука!» «Ну, разумеется». Беда с Кагапе нахмурился. «Ну, не всегда. Например, если теряют девственность или любимый самоцвет, камень...» Окаемленные алым глаза Ягута не моргали. Квелу хотелось сжать ноги или, что еще лучше, закинуть одну ногу на другую. Он боялся, что его змей начнет раздувать клобук или, того хуже, плеваться ядом. Чудная наперстянка сказала до странности тонким голосом. «Ягутанап! Проклятие, поразившее девушек городка!» «Пока таких было 12», — заметил Бедакс Агапе. «О, и что с остальными 9?» Ягут перевел взор на ведьму. «Вы не первые тревожите меня за последние годы. Конечно», — добавил он, пригубив вино, — «теперь всех молодых девушек вывозят в соседние деревни. Увы, это плохо скажется на будущем моего городка». «Мне казалось, в погребе были женщины», — сказала наперстянка. «Беременность предохраняет от чар. Матери также им не подвластны. Поэтому, если ты или твои спутницы несете ребенка, бояться нечего». «Хм, не думаю, что хоть кто-то из нас...» «Какая жалость», — промолвил Бедаск. «Но как вас избрали старостой?» — спросил Квел. «Просто любопытно, видите ли. Я привык во все совать нос. Ничего такого не имел в виду». «Думаю, это была всеобщая попытка облегчить мое горе, мое одиночество. Никто не станет отрицать, что результат получился плохой». «О, почему?» «Останься я в одиночестве, ужасного проклятия не было бы. Боюсь, что так». «Значит, это ваше проклятие?» «Да». Наступило долгое молчание. Маппо не спеша повернулся лицом к ним. «Тогда вы могли бы положить ему конец». «Мог бы, но не стану». «Почему?» «Потому что вы не так важны». Квел скрестил ноги. «Можно спросить, что случилось с вашей женой?» «Мы спорили. Я проиграл. Я похоронил ее». На взгляд колдуна в этой цепочке ответов было потеряно какое-то звено, но его отвлекал мочевой пузырь. Мысли растекались. «Значит?» — пискнула наперстянка. «Проиграв в споре, вы убиваете жен?» «О, я не сказал, что она была мертва». Маппо сказал со своего места. «Но теперь мертва, Ягут». Бедас Кагапе вздохнул. «Это кажется вполне вероятным, не так ли?» «И давно ли?» — спросил Трель. «Она закопана, твоя жена». «Примерно 9 лет». «И в чем был спор?» «Трель, в тебе чувствуется изрядная дерзость». «Дерзость, Ягут?» Маппо оскалил клыки в холодной ухмылке. «Боюсь, твои чувства поизносились от неупотребления, Ягут». «Понятно. Воображаешь, что сильнее меня?» «Я спросил о сути спора». «Вполне тривиальное. Подробности я подзабыл». «Но ты оказался одинок. Потом жители городка сжалились над тобой и избрали старостой. И ты полюбил». Беда с Кагапе моргнул. Чудная наперстянка вздохнула. «Теперь я понимаю. О, вот как! Она отвергла вас. Вы обезумели, но на этот раз стирать с лица земли весь городок было неправильно». «Хотя я подумывал». «Ну, решили не стирать. Вместо этого вы создали проклятие, наложив его на девушку и ее милых подружек, которые смеялись над вами или еще что. Вы обратили их в Трелке Вонан, кровопийц». «Не надейся сломать мои чары, ведьма», — сказал Бедаск. «Даже с помощью колдуна ты можешь провалиться». Ягут поглядел на Маппо. «А ты, Трель, даже если ты сможешь меня убить, проклятие не пропадет». Он в третий раз наполнил свой кубок. «У женщин есть день или около того, прежде чем проклятие возымеет эффект. Советую принять все меры, чтобы каждый зачать ребенка». Квел сел необычайно прямо. Однако при взгляде на выражение лица чудной наперстянки его восторженная улыбка стала походить на гримасу. Внизу, там, где недавно был пляж, у подножия корявых утесов волны пенными щупальцами рылись среди кусков глины, валунов, кривых черных корней, то наполняя глубокие рытвины, то втягиваясь обратно в мутные от ила прибрежные просторы. Груда недавнего обвала шевелилась, оседала, целые секции рушились под напором волн. Дальше снова появлялся белый песок, усеянный ржавыми пятнами от тысячи тысяч гвоздей и заклепок, в изобилии рассыпанных вдоль всей линии прибоя. Деревянные обломки лежали валом, и в одном месте за валом неровные ступени вели в устье пещеры. Это был на самом деле тоннель, уступами поднимающийся сквозь мыс и оканчивающийся в самой большой постройке городка, наполовину каменном, наполовину бревенчатом складе. Здесь грабители кораблей делили добычу, с трудом притащив ее с берега. Выгодное предприятие, если хорошенько подумать. Дает работу всем, и тем, что разжигают ложные маяки, и тем, что выводят тяжелые баркасы за риф, обдирают тонущие суда, попутно приканчивая дубинками выживших матросов и убеждаясь, что утонувшие утонули как следует. Местные легенды, состряпанные ради сомнительного оправдания разбойного ремесла, толкуют о неких давних набегах пиратов, о том, как кто-то, то ли староста, живущий здесь с начала веков, то ли широко известный в узкой округе Гачарш, засадник, впрочем, он давно умер, и у него не спросишь, намекнул, что если море охотно приносит убийц к берегу, почему бы не принести смерть вероятным убийцам? Его идеи пали в плодородную почву и укоренились. Их заботливо окучивали молотами, палками, огнем и камнем. Вскоре рыбная ловля на опасных отмелях сменилась гораздо более прибыльными занятиями. О, сети забрасываются и сейчас, особенно в спокойный сезон, когда и клев хороший. Кто может отрицать, что рыба стала благословенно многочисленной, крупной и жирной? Как же, совсем недавно они чуть не опустошили все проклятое море. Пляж стал уютным, особенно для крабов и чаек, что пируют на выбрасываемых волнами телах. Пляж помогает волнам очистить кости, а потом отдает назад для захоронения в морской пучине. Но на этом быстро угасающем закате нечто необычное ползло по берегу, необычное тем, что было еще живым. Крабы разбегались с его пути так быстро, как позволяли крошечные ножки. Вода стекала с существа. Оно встало. Окаймленные алым глаза осмотрели окрестности, найдя ступени и зияющую пасть тоннеля. Еще миг, и оно направилось внутрь, оставляя глубокие отпечатки. Море постаралось тут же стереть их. «Думаете, я не могу видеть, что творится в вашем черепе, Квел? Вы первые в очереди, а мы трое лежим в ряд, широко раздвинув ноги. Вы заныриваете резвее, чем кобель под покосившийся плетень. Реканто следующий, потом Гланно, Джула и Амбо, и Маппо, и Остряк, и, наверное, даже чертов неупокоенный». «Погоди-ка», — вмешался Трель. «Даже не пытайся», — фыркнула чудная Наперстянка. Они шли назад в таверну. Наперстянка впереди, мужчины стараются не отстать. Ее малый рост не имел значения, как и то, что на два ее шага приходился один мужской. «А потом, — продолжала она, — может, и Ягуд выпрыгнет и встанет в очередь, и к рассвету мы понесем жутких монстров, полутреллей, полуягутов, полуобмоченных колдунов, полу...» «Близнецов», — подсказал Квел. Она метнула в его сторону злобный взгляд. «О, как смешно!» «По-любому», — добавил Квел. «Уверен, оно так не работает, а работает совсем не так». «Откуда вам знать?» «Нет, я, Полуша и Финт улепетываем отсюда сразу, как соберем вещи, а вы нас нагоните по дороге. Треклятая деревня пусть идет к Худу с бедаском Поллом Каруссом Агапе во главе. Они поганые грабители, а если кто и заслужил проклятие, так это они». «Не могу не согласиться», — вставил Маппо. «Не лезь мне под юбку, Трель!» «Что? Я не...» Квел фыркнул. «Ты не носишь юбку, чудная! А если бы носила, было бы проще...» Она вихрем развернулась. «Чего это проще, Квел?» Он резко остановился и отвернулся. «Извини, неужели я думаю вслух?» «Вы думаете, что проклятие на городке — это плохо? Еще вы думаете подождать и поглядеть, что получится?» «Ладно, я все понял, чудная, расслабься. Вы втроем уходите, так? Мы починим карету и поедем за вами. Все, как ты сказала». Она снова повернулась и двинулась к таверне. Остряк увидел, что трое ушедших спешно возвращаются к таверне. Он крикнул, привлекая их внимание, и поспешил навстречу. «Мастер Квел, ваш возчик похож на груду ломаных костей, но еще дышит». «Ну, нам точно пора натянуть треклятые постромки», — прорычал Квел. «Я займусь исцелением, а на это требуется время. Просто великолепно. Чинить карету некогда. Почему никто мне не помогает? Ты, ведьма, иди и исцели Гланно». «Я не смогу. О, я умею накладывать лупки и прижигать раны, но ему вроде бы требуется гораздо больше. Правильно, весельчак?» Татуированный воин пожал плечами. «Наверное». «Даже не пробуй», — буркнула она и ушла в таверну. Остряк уставился ей вслед. «Это о чем? Что она имеет в виду?» «Лезть под юбку», — объяснил Квел. «Но у нее нет». «Не в том дело», — вздохнул маг. «Ты думаешь, как мужчина. Вот твоя ошибка. Наша общая ошибка. Вот почему мы стоим тут, как дураки. Если бы мы подошли и сказали: «Эй, чудная, мы даже думать не думаем», знаешь, что она ответила бы? «И что со мной не так? Я уродина или что?» И тогда мы опять встанем дураками. Остряк озадаченно поглядел на маппу. Тот кивнул с загадочным видом. Квел оправил влажную одежду. «Тогда веди меня к нему, Остряк». В дальнем конце загона находились конюшни. За ними погрузочная платформа из потемневших от дождей досок. Дальше начиналась стена большого и прочного склада. Джула и Амба помогли Гланно сесть, а картограф, срезанный с колеса, ходил кругами, почесываясь и стирая навоз с лица, шеи и гнилой одежды. Гланно успел дойти до 11-й любви всей своей жизни, женщины по имени Хербу Наст. «Она носила на шее лису. Не мех, понимаете, а целое животное, в наморднике. Когти обернуты шелковыми веревочками, но сильнее всего я запомнил глаза. Паника, понимание, что ты оказалась в самом страшном из кошмаров. Не то чтобы она была красива, скорее на козу похожа. Знаете, эти длинные кудрявые волосы на подбородке. Но я же говорил, я люблю экспериментизировать женщин. Говорил. Точно, наверняка говорил. Мне нравилось видеть в их глазах десятилетия и десятилетия скучной жизни, а потом прихожу я, прямо как свежий весенний дождик, к засохшей маргаритке. Ой, о которой я... Лиса, коза, паника, встряска. Точно, Хербу Наст!» Тут он замолчал так резко, что ни Джула, ни Амба не заметили внезапной зловещей тишины и продолжили переглядываться и пересмеиваться, как делали в течение всего монолога Гланно. Тем временем фигура, возникшая на краю платформы, ее прибытие и заморозило язык во рту Гланно Тряпа, прямиком двинулась к ним. Лошади загрохотали подковами, сгрудились в самом дальнем углу загона. «Пока никого не потеряли, это хорошо», — сказал Квел на пути к загону. «Не знал, что вы практикуете дынул», — заметил Остряк. «Ну, не совсем так. У меня есть эликсиры, мази, притирания с высшим дынулом на случай срочной необходимости». «Как сейчас?» «Может быть, посмотрим». «Сломанные ноги?» «Ему же не нужны ноги, чтобы вести карету. К тому же он может отказаться от моей помощи». «Почему бы?» «Расходы на лечение вычитаются из доли. После исцеления может случиться так, что не гильдия будет должна ему, а он ей». Маг пожал плечами. «Некоторые отказываются». «Ну, он просил вас позвать. Думаете, для того, чтобы отказаться?» Они дошли до стенки и замерли. «Кто это во имя Худа?» — спросил Остряк, щурясь на высокую фигуру в лохмотьях, стоящую перед братьями-валунами. Квел что-то пробормотал. «Ну, я могу лишь догадываться, но, скорее всего, это жена старосты». «Он женат на Ягудке?» «Был, пока не похоронил, но потом двор обрушился в море, забрав ее с собой. Она выбралась, и, готов спорить на всю прибыль от поездки, она не в самом хорошем настроении». Тут он улыбнулся Остряку. «Мы можем поправить дела. Да, мы можем все поправить». Уверенность его была тут же поколеблена, потому что Джула и Амба решили напасть на Ягудку. Трое с ревом сцепились в клубок, пинаясь, царапаясь и кусаясь. Вскоре они упали. Многорукая масса тяжело заворочилась в навозной жиже. Квел и Остряк перескочили через стенку и побежали к ним. Гланнотряп выкрикивал нечто нечленораздельное и старался отползти подальше. Ягудка испустила волну магии. Оглушительный грохот, разрыв. Загоны, ближайшие дома запрыгали. Заморгав от внезапной слепоты, Остряк влез в жижу. Он слышал, как падает сзади Квел. Ослепительный мерцающий свет продолжал изливаться, порождая резкие тени. Гланно снова вопил. Когда зрение вернулось, Остряк, к собственному удивлению, увидел, что оба брата еще живы. Они даже ухитрились схватить Ягудку за руки и крепко прижать к почве. Женщина рычала и дергалась. Выхватив сабли, Остряк продолжал путь. «Джула! Амба! Что вы делаете?» Два грязных лица поднялись. Оба мрачные, искаженные гневом. «Болотная ведьма!» — сказал Джула. «Одна из болотных ведьм!» «Мы не любим болотных ведьм!» — добавил Амба. «Мы убиваем болотных ведьм!» «Мастер Квел сказал, это нам поможет. Помогла бы, если бы вы не напрыгнули на нее». «Сруби ей голову!» — сказал Джула. «Обычно это работает!» «Я не буду рубить ей голову. Отпустите ее, вы двое!» «Она напала!» Остряк присел. «Ягудка, прекрати рычать! Послушай, если тебя отпустят, ты не будешь драться!» Глаза ее пылали пламенем. Женщина еще подергалась и замерла. Сияние глаз угасло. Она несколько раз тяжело вздохнула и кивнула. «Ладно, а теперь убери двух этих дураков!» «Джула, Амба, отпускайте ее!» «Отпустим! Только сначала сруби голову!» «Отпускайте, или я ваши головы срублю!» «Сначала Амби!» «Сначала Джули!» «У меня две сабли, ребятки, так что срублю одновременно. Устроит?» Братья приподнялись на локтях и уставились друг на дружку. «Нас не устроит!» — сказал Амба. «Тогда отпускай ее!» Они отвалились от Ягудки. Она вытянула руки из грязи и встала на ноги. Марева магии истончилась и пропала. Тяжело дыша, Ягудка повернулась лицом к братьям-валунам. Те катились по грязи, пока не столкнулись и не замерли, глядя на нее парой волков. Сжимавший руками голову Квел подковылял к ним. «Идиоты!» — пропыхтел он. «Ягудка, ваш муж проклял селение! Трелкеванан, вы сможете что-нибудь сделать?» Она пыталась очистить гнилую одежду от навоза. «Вы не отсюда. Кто вы, люди?» «Мимо проезжали», — сказал Квел. «Но повозке нужна починка, у нас раненые». «Я намерена уничтожить городок и всех, кто в нем живет. Вам не нравится?» Квел облизал грязные губы, скорчил гримасу. «Это зависит... Вы включаете нас в планы уничтожения?» «Вы пираты?» «Нет». «Грабители кораблей?» «Нет». «Некроманты?» «Нет». «Тогда», — сказала она, снова сверкнув глазами на братьев. «Думаю, вы можете жить». «Ваш супруг сказал, что проклятие останется, даже если он умрет». Она оскалила тусклые клыки. «Соврал!» Квел глянул на Остряка. Тот пожал плечами и сказал. «Мне не нравится идея бессмысленной бойни, но грабители кораблей — отбросы человеческой расы». Ягудка пошла к каменной ограде. Все смотрели ей вслед. «Мастер Квел!» — подал голос Гланну. «Лупки принесли!» Квел метнул Остряку очередной взгляд. «Я же сказал, любитель дешевки!» Солнце, наконец, поднялось, украсив горизонт огненным ободком. Наступил последний день деревни грабителей на краю беды. Бедаск Полко Русагапе стоял у окна башни, наблюдая, как жена идет по улице. «Ох!» — пробормотал он. «У меня неприятности!» За несколько мгновений до рассвета Кедавис откинула одеяло и вышла в темноту. Различила его силуэт. Он сидел на большом валуне и смотрел на север. Кольца вращались на цепочке, блестя, как пойманные звезды. Хруст мокасин по гравию выдал Кедавис. Чик повернул голову, смотря на ее приближение. «Ты больше не спишь», — сказала она. Чик промолчал. «С тобой что-то случилось», — продолжила она. «Когда ты проснулся в бастионе, ты изменился. Я думала, это последствия одержимости. Теперь не уверена». Он положил цепочку и спрыгнул с камня, ловко приземлившись. Чуть помедлил, расправляя плащ. «Из всех них», — сказал он вполголоса, — «ты самая умная, Кэдавис. Видишь то, чего не видят другие». «Я стараюсь всему уделять внимание. Ты хорошо скрывался, Чик? Или как теперь тебя зовут?» «Похоже, недостаточно хорошо». «Каковы твои планы? Аномандер Рейк увидит все в тот самый миг, как ты покажешься на глаза. Не сомневаюсь, он будет не один». «Я был глашатаем тьмы», — сказал он. «Сомневаюсь». «Я был смертным мечом чернокрылого господина, самого Рейка». «Но ведь не он избрал тебя. Ты поклонялся Богу, не ответившему ни на одну молитву. Богу, который, по всей видимости, вообще не знает о твоем существовании». «И за это», — шепнул Чик, — «ответит». Ее брови взлетели. «Это поход ради мести? Если бы мы знали...» «Что вы знаете или не знаете, мне неинтересно». «Смертный меч служит». «Я сказал Кэдавис, что был смертным мечом». «Но уже не являешься. Так кто же ты теперь, Чик?» В зернистом сумраке она различила улыбку на его лице и что-то темное в глазах. «Однажды над бастионом раскрылся путь. Оттуда выпала машина и...» Она кивнула. «Да, мы ее видели». «Она несла новорожденного бога». «Нет, не намеренно. Нет, механизм летающей повозки по самой природе своей создавал врата, странствовал из королевства в королевство и бросал сеть, и в сеть эту попался бог-ребенок, принесенный сюда». «И что случилось со странником?» Чик пожал плечами. Кэдавис изучала его, склонив голову на бок. «Нам не удалось?» Он глядел на нее с легкой усмешкой. «Мы думали, будто изгнали из тебя умирающего, но на деле загнали его еще глубже, уничтожив пещеру, мир, в котором он обитал». «Вы прекратили его муки, Кэдавис, оставив только голод». «Рейк уничтожит тебя, а мы, — продолжала она, — не станем сопровождать тебя в черный коралл. Уйди прочь, божок, мы сами отыщем путь». Он улыбался. «Придете первыми? Неравная выйдет гонка. Я с моим голодом и вы с вашими ссорами. Рейк мне не страшен. Чистые Анди меня не пугают. Они увидят во мне сородича, пока не будет слишком поздно». «Божок, ты проник в мозг Чика и думаешь, что познал чистые Анди? Должна сказать, ты ошибаешься. Чик был варваром, невеждой, дураком. Он ничего не знал. Чистые Анди мне не интересны. О, я убью Аномандра Рейка, ибо он заслуживает смерти. Я напитаюсь им, заберу силу. Но нет, я ищу не коралл, а то, что лежит рядом, в кургане за городом. Другого юного бога. Столь юного, столь беззащитного, столь наивного». Он снова расцвел в улыбке. «И он знает, что я иду». «Придется нам самим останавливать тебя». «Вам? Ни Мандру, ни Нанди? Вам, щенкам? Не смеши, Кэдавис». «Если...» Атака была молниеносной. Рука сомкнулась на ее горле, вторая зажала рот. Она ощутила, как ломается гортань. Пошарила у пояса, ища кинжал. Он развернул ее и бросил на земь так резко, что голова ударилась о камень. Кэдавис теряла сознание. Движения стали неуклюжими. Что-то текло из его руки в зажатый рот, что-то заставившее онеметь губы, челюсти, проникшее в глотку, густое, как смола, живица. Она подняла взор, увидела мутный блеск в глазах умирающего бога. Нет, уже не умирающего, а освобожденного, и подумала, что мы наделали. Он шептал. «Я мог бы остановиться. Ты стала бы моей. Какое искушение!» Но мерзость, истекавшая из руки, только нарастала, разбухала, скользя словно жир, проникая в горло, разворачиваясь в кишках. «Но ты можешь вырваться. Всего на миг, но этого хватит, чтобы предупредить. Не могу такого позволить». В местах касания яда рождалось мгновение экстатического желания, растекалось по телу, но тут же проглатывалось онемением и еще чем-то темным. Она могла ощутить, как гниет заживо. «Он меня убивает!» Но понимание не смогло пробудить ушедшие силы. «Видишь ли, остальные мне нужны», — шептал он, — «чтобы мы могли прийти компанией, чтобы никто ничего не заподозрил. Мне нужен путь внутрь, вот и все. Погляди на Немандра!» Он фыркнул. «В нем нет коварства. Совсем нет. Он будет моим щитом. Моим щитом». Он уже не сдавливал ей шею. Не было нужды. Кедавис смотрела на него, умирая, и в последний миг подумала. «Немандр безобидный? О, но ты не...» А потом наступило ничто. Ничто, о котором не смеют говорить жрецы, не пишут священные книги, которые не славят провидцы и пророки. Ничто. Ожидание души. Пришла смерть, и душа ожидает. Араната открыла глаза, села, коснулась плеча Немандра. Тот пробудился, вопросительно поглядел на нее. «Он убил Кедавис», — едва слышно сказала она. Немандр посерел. «Она была права», — шептала Араната. «Нужно быть осторожными. Ничего не говори никому, или все умрут». «Кедавис». «Он утащил тело к пропасти, сбросил. Теперь создает видимость ее небрежности, будто бы она поскользнулась. Он придет к нам, объятый испугом и горем. Немандр, не выказывай сомнений, понял?» И она увидела, что горе затмило в нем все иные страсти, по крайней мере, на время. Хорошо, это необходимо. Увидела, что гнев, ярость еще придут, но станут нарастать медленно, и она сможет поговорить с ним, придать нужные силы. Кедавис первой увидела истину, или так кажется, однако Араната знала, смиренность не мандра, не врожденный порог, не фатальная слабость. Нет, смиренность — выбор им сделанный, путь его жизни, и этому были свои причины. Легко увидеть такое и понять неправильно. Легко увидеть в смирении падение, поверить, что падение необратимо. Чик совершил эту ошибку в самом начале, как и умирающий бог, считающий, что мысли Чика несут истину. Она опустила взор, увидела, что слезы не потекли по его лицу, что он ждет появления Чика с вестью о трагической случайности. Араната кивнула и отвернулась, изображая, что спит. Где-то за пределами лагеря ждала душа, недвижная, как испуганный заяц. Грустно. Араната глубоко любила Кедавис, восхищалась ее умом, ее чувствительностью, почитала ее преданность Немандру. Даже если Кедавис сомневалась в причине смерти Фейд, она видела, что тайна Фейд до сих пор подавляет Немандра. Если тебе удается сохранить верность, поняв все, зная жестокую истину, перед тобой открываются все тайны сочувствия. «Кедавис, ты чудный дар. А теперь твоя душа ожидает, как и должна, ибо это участь Тистеанди. Наша судьба. Мы должны ждать, пока не окончится ожидание». Эндест Силан стоял спиной к восходящему солнцу и к городу, к черному кораллу. Воздух был свеж, в нем еще веяло дыхание ночи, вьющаяся вдоль залива дорога казалась тусклой бесцветной лентой. В полулиге к западу она пропадала в зарослях черного можжевельника. Никакого движения. Покров, навеки опустившийся на город темноты, задерживает солнечные лучи, только склоны холма справа от них исчертили золотистые полосы, да белой стала дымка над темной гладью залива. «Будут», — сказала Намандр Рейк. «Неприятности». «Знаю, владыка». «Непредвиденные осложнения». «Да, будут». «Я пойду пешком, пока не достигну леса. Вне чужих глаз. По крайней мере, пока». «Вы ждали слишком долго, владыка?» «Нет». «Тогда все хорошо». Анамандер опустил руку на плечо Силана. «Ты был другом, которого я не заслуживаю». Эндест Силан сумел лишь покачать головой в отрицании. «Если приходится жить, — продолжал Анамандер Рейк, — приходится принимать риск. Иначе жизни наши не будут отличаться от смерти. Не бывает борьбы слишком тяжелой, слишком неравной, ведь даже проиграв, если мы проиграем, мы будем знать, что жили». Эндест кивнул, ибо способность говорить покинула его. Наверное, по лицу текут слезы, но душа высохла. Внутри черепа, за глазами — сухость. Отчаяние — горн, выжигающий все, оставляющий только золу. Однако жар остается даже в золе, раскаленной, потрескивающей, огненной. «День начался!» — Рейк отвел руку, надел перчатки. «Прогулка по дороге. Я буду наслаждаться, друг мой. Буду помнить, что ты стоишь здесь и следишь за мной». И сын тьмы вышел в путь. Эндест Силан взирал. Воитель в развивающемся плаще с длинными серебряными волосами. Драгнипур, скованный ножнами взмах. Небо наливалось синевой. Тени прятались, отступая по склону. Золото запятнало верхушки деревьев. Аномандр Рейк помедлил на опушке, оглянулся и высоко поднял руку. Эндест Силан сделал так же, но движение заставило его задохнуться. Рука упала. Тогда далекая фигура повернулась и пропала под деревьями.